Научные законы. «Сначала я собирался сделать так», — писал шизофреник, — «составить список интуитивно ясных утверждений о правилах, которые регулируют социальное поведение людей, и, опираясь на этот базис, построить теорию по всем правилам конструирования теории, то есть с выделением исходных понятий и постулатов, с производными понятиями, теоремами и тому подобное». Но потом, в результате бесед с людьми различного положения и образования, я понял, что это второстепенная техническая задача. Людей в общекультурном плане интересует не наука как таковая, а беллетристические предисловия, разъяснения и отступления, относящиеся к ней. В данном же случае теория, которую я собирался построить, вообще не имеет никакого смысла, если предварительно не растолковать, к какого рода объектам она относится. Это нужно сделать хотя бы потому, что вследствие обилия литературы на эту тему здесь совсем утрачена даже ориентировочная ясность. В частности, я не встретил двух людей, даже среди специалистов-социологов, которые могли бы толково пояснить понятие социального индивида и быть единодушными в этом. Кроме того, в понимании научных законов в сочинениях специалистов по методологии науки имеет место такая неразбериха и многосмысленность, что я вынужден опуститься к еще более общим основам языка и говорить о том, что я буду называть научным законом. В результате задуманная теория отодвигается куда-то в неопределенное будущее. Научный закон есть высказывание, утверждение, суждение, предложение, обладающие такими признаками. Первое. Оно истинно лишь при определенных условиях. Второе. При этих условиях оно истинно всегда и везде, без каких бы то ни было исключений. Исключение из закона, подтверждающее закон, это диалектическая бессмыслица. Третье. Условия, при которых истинно такое высказывание, никогда не реализуются в действительности полностью, но лишь частично и приблизительно. Потому нельзя буквально говорить, что научные законы обнаруживаются в изучаемой действительности, открываются. Они выдумываются, изобретаются на основе изучения опытных данных с таким расчетом, чтобы их потом можно было использовать в получении новых суждений из данных суждений о действительности, в том числе для предсказаний, чисто логическим путем. Сами по себе научные законы нельзя подтвердить и нельзя опровергнуть опытным путем. Их можно оправдать или нет, в зависимости от того, насколько хорошо или плохо они выполняют указанную выше роль. Возьмем, например, такое утверждение. Если в одном учреждении человеку за ту же работу платят больше, чем в другом учреждении, то человек поступит работать в первое из них при том условии, что для него работа в этих учреждениях не различается ничем, кроме зарплаты. Часть фразы после слов «при том условии» фиксирует условия закона. Очевидно, что работ одинаковых во всем, кроме зарплаты, не бывает. Бывает лишь некоторое приближение к этому идеалу с точки зрения того или иного человека. Если встречаются случаи, когда человек поступает на работу в учреждение, где меньше зарплата, то они не опровергают рассматриваемое утверждение. В таких случаях, очевидно, не выполнено условие закона. Может даже случиться так, что в наблюдаемой действительности люди всегда выбирают работу в учреждениях с менее высокой оплатой. И это нельзя истолковывать как показатель ошибочности нашего утверждения. Это может происходить по той причине, что в таких учреждениях более приемлемы другие обстоятельства труда, например, короче рабочий день, меньше нагрузка, есть возможность заниматься какими-то своими делами. В такой ситуации рассматриваемое утверждение может быть исключено из числа научных законов как неработающее, ненужное. Из сказанного должно быть ясно, что нельзя считать научным законом утверждение, просто обобщающее результаты наблюдений. Например, человек, которому пришлось походить по инстанциям и наблюдать начальников разного типа, может сделать вывод: все начальники хапуги и карьеристы. Это утверждение может оказаться верным или неверным, но оно не есть научный закон, ибо не указаны условия. Если условия любые или безразличны, это частный случай условий, и это должно быть указано, но если условия безразличны, то любая ситуация дает пример полностью реализуемых условий такого рода, и применить понятие научного закона к этому случаю нельзя. обычно в качестве условий фиксируют не условия в упомянутом выше смысле, а лишь какие-то конкретные явления, которые на самом деле можно наблюдать. Возьмем для примера такое утверждение. В случае массового производства продукции качество ее снижается при том условии, что имеет место бездарное руководство данной отраслью производства, отсутствует личная ответственность за качество и личная заинтересованность в сохранении качества. Здесь условие сформулировано так, что можно привести примеры таких условий в действительности, и не исключена возможность случаев, когда массовое производство продукции бывает связано с повышением ее качества, ибо действуют какие-то другие сильные причины, не указанные в условии. Такого рода утверждения научными законами не являются. Это просто общие утверждения, которые могут быть истинными или ложными, могут подтверждаться примерами или опровергаться ими. Говоря о научных законах, надо различать то, что называют законами самих вещей, и утверждения людей об этих законах. Тонкость этого различения состоит в том, что мы знаем о законах вещей, лишь формулируя какие-то утверждения, а законы науки воспринимаем как описание законов вещей. Однако различие здесь можно провести достаточно просто и ясно. Законы вещей могут быть описаны самыми различными языковыми средствами, в том числе утверждениями типа «все мужчины обманщики», «щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом» и тому подобное, которые научными законами не являются. Если в научном законе отделить основную его часть от описания условий, то эта основная часть может быть истолкована как фиксирование закона вещей. И в этом смысле научные законы – суть утверждения о законах вещей. Но выделение научных законов как особых языковых форм есть совсем иная ориентация внимания сравнительно с вопросом о законах вещей и их отражении. Сходство фразеологии и кажущиеся совпадения проблематики создают здесь сложности, совершенно неадекватные банальности самой сути дела. Различая научные законы и законы вещей, надо, очевидно, различать и следствия тех и других. Следствия первых – суть утверждения, выводимые по общим или специальным, принятым только в данной науке, правилам из них. И они также – суть научные законы, хотя и производные по отношению к тем, из которых они выводятся. Например, можно построить социологическую теорию, в которой из некоторых постулатов о стремлении индивида к безответственности за свои поступки перед другими индивидами, находящимися с ним в отношении содружества, будут выводиться утверждения о тенденции индивидов к ненадежности. Не держать данное слово, не хранить чужую тайну, разбазаривать чужое время. Следствием же законов вещей, фиксируемых законами науки, являются не законы вещей, а те или иные факты самой действительности, к которым относятся научные законы. Возьмем, например, закон, согласно которому имеет место тенденция назначать на руководящие посты не самых умных и талантливых людей, а самых посредственных и средних глупых, но зато угодных начальству по иным параметрам и имеющих подходящие связи. Следствием этого является то, что в некоторой сфере деятельности, например, в исследовательских учреждениях, учебных заведениях, в управленческих организациях искусства и тому подобное, руководящие посты в большинстве случаев, или, по крайней мере, часто, занимают люди глупые, бездарные с точки зрения интересов дела, но хитрые и изворотливые с точки зрения интересов карьеры. Люди на каждом шагу сталкиваются со следствиями действия социальных законов. Некоторые из них субъективно воспринимаются как случайности, хотя строго логические понятия случайности тут вообще неприменимо. Некоторые вызывают удивление, хотя происходят регулярно. Кому не приходилось слышать и даже самому говорить по поводу назначения некоторого лица на руководящий пост, как могли такого негодяя назначить на такой ответственный пост, как могли такому кретину поручить такое дело и тому подобное. Но удивляться следовало бы не этим фактом, а тем, когда на руководящие посты попадают умные, честные и талантливые люди. Это действительно отклонение от закона, но тоже не случайность. Не случайность не в том смысле, что это закономерно, а в том смысле, что понятие случайности здесь опять-таки неприменимо. Кстати сказать, выражение «ответственный пост» есть нелепость, ибо все посты безответственны, или имеет смысл лишь указание на высокий ранг поста. Болтун. В этом месте шизофреник вспомнил о болтуне. Чтобы разобраться в том, что собой представляет общество, думал он, мало эмоций и знаний фактов, сколько бы их ни было и какими бы они страшными ни казались обывателю. Нужна еще хорошо разработанная система методологических принципов понимания. Эти принципы просты и доступны всем, но предварительно их кто-то должен сформулировать профессионально строго. Это мог бы сделать болтун. Но после той истории он, кажется, вышел из игры, а жаль. Пропадает такой блестящий ум».